18.2. Инновационная модель социально-экономического развития – приоритетная задача России. Описанные в предыдущем разделе проблемы эффективности общественного производства могут быть успешно решены при условии перехода народного хозяйства страны на инновационную модель развития, что, в свою очередь, предполагает экономическую, политическую, социальную и управленческо-организационную модернизацию общества, под которой понимаются изменения в соответствии с новыми современными требованиями и нормами. Инновации – это любой новый подход к конструированию, производству или сбыту товаров. Инновации увеличивают действенность рынка, поскольку сокращают производственные и транзакционные издержки, повышают качество продукции, экономическую эффективность народного хозяйства страны, конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках. Инновации тесно связаны с инвестициями. Объем инвестиций предопределяет меру интенсивности инновационного процесса. Задачи по модернизации и переходу на инновационный путь развития сформулированы в послании президента России Федеральному собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года. В инновационном процессе особое место занимают базовые инновации, которые основаны на научных открытиях и крупных изобретениях, лежащих в основе новых поколений техники и технологии. Базовые инновации выступают первоосновой формирования нового технологического уклада, определяют его структуру. Однако в нашей стране в последние 20 лет осуществляется неэффективная инвестиционная политика, негативно сказывающаяся на развитии экономики. Речь идет о том, что упор сделан на сбережение капитала в ущерб инвестициям. В итоге народное хозяйство и наука явно недофинансируются, что тормозит социально-экономическое развитие и научно-технический прогресс страны. Поэтому перед нашим обществом стоит неотложная необходимость в неуклонном наращивании инвестиционной и инновационной активности. Особое значение имеют инвестиции в основной капитал – фонды. Однако в промышленности наблюдается резкое сокращение инвестиций в основные фонды. В результате на долю машин и оборудования приходится всего лишь 3,9% в общей структуре промышленности. Аналогичное положение в сельском хозяйстве. Инвестиционные процессы определяются динамикой волового внутреннего продукта, ВВП, воловых сбережений и воловых накоплений. В 2000-2008 годах были достаточно высокие темпы роста ВВП, нормы сбережений. Норма же волового накопления, наоборот, была много ниже, что обуславливало недофинансированность инвестиционных ресурсов в обновлении основного капитала. Из этого вытекает вывод о том, что в стране недостаточно полно используются имеющиеся сбережения. Объем инвестиций зависит от волового накопления. Норма волового накопления в мире в последние два десятилетия XX века составляла 25%. В развитых странах ее уровень составляет от 18,5% в США до 24% в Японии. В развивающихся странах она достигает 29%. В странах с переходной экономикой, без Китая и Вьетнама, 23%. В СССР норма волового накопления, отношение накопления к национальному доходу, составляла в 1985-1991 годах от 32 до 37,1%. В современной России эта норма много ниже. В 2000 году 18,7%. В 2008 – 21%. По мнению некоторых российских экономистов, норма волового накопления в России должна быть на уровне 25% в ближайшие годы и около 30% в перспективе. Накопление осуществляется за счет сбережений, причем норма воловых сбережений у нас из года в год превышает норму воловых накоплений. Так, в 1991 году это превышение составляло 1,7%. В 2008 году 13%. Превышение сбережений над накоплениями, инвестициями, объясняется в основном тем, что ощутимая часть сбережений направляется на восстановление и увеличение золотовалютных резервов и на обслуживание государственного долга, преимущественно внешнего. В России в течение 9 лет 2000-2008 существовал профицит, превышение доходов над расходами федерального бюджета. Возникал он вследствие превышения нормы сбережений над нормой накоплений, что вызывало генезис и рост золотовалютных резервов. В настоящее время у нас складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, мы продолжаем увеличивать золотовалютные резервы, то есть кредитуем другие страны, как правило, развитые, а с другой стороны, сами занимаем у МВФ. В 2010 году взяли кредит 55,5 миллиардов долларов. В осуществлении инноваций решающая роль принадлежит науке и инвестициям. Первая создает современные передовые технологии, вторая обеспечивает необходимые условия для их внедрения в воспроизводство. Расходы на научные исследования и разработки во время нынешнего экономического кризиса в России существенно сократились, в то время как в США, Китае, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Испании они увеличились. Совершенно очевидно, что без существенного наращивания объемов инвестиций вообще и без увеличения финансирования науки в частности, модернизация и инновации превратятся в пустой звук. Инновационный тип социально-экономического развития требует соответствующего уровня объективных и субъективных элементов производительных сил, основных фондов и рабочей силы. Основные фонды, основной капитал, стоимостный показатель накопленных зданий, сооружений, машин, оборудования, транспортных средств и других производственных объектов многолетнего использования. К основным фондам относятся и нематериальные активы. Расходы на разведку полезных ископаемых, программное обеспечение, технологии и другие. Основные фонды – важнейшая часть национального богатства страны. Их стоимость в 2001-2009 годах в России неуклонно увеличивалась. С точки зрения форм собственности за этот период произошли крупные изменения. Если в 1990 году доля государственной собственности составляла 91%, всех основных фондов, а не государственных 9%, то в 2009 году эти показатели составляли соответственно 22% и 78%. Поскольку все познается в сравнении, приведем соответствующие данные. Начнем с темпов ввода в действие основных фондов. Так, в 1966-1970 годах они составляли 7,2%. В 1971-1975 годах 7,9%. В 1991-1995 годах всего лишь 1,2%. В 1996-2000 годах 0%. С 2001 года они начали увеличиваться, достигнув к 2008 году 3%. Как видим, вводу в действие основных фондов характерны значительные колебания. Особенно они наблюдались в 1991-2000 годах, что было связано с инвестиционным кризисом в стране, сопровождавшимся сокращением капитальных вложений. Что касается увеличения темпов ввода в действие основных фондов с 2001 года, то это объясняется тем, что с 1999 года в стране начались инвестиционный подъем и рост экономики, основными причинами которых явились девальвация рубля, август 1998 года, и рост цен на экспортируемую продукцию. Резкое снижение в 1991-2000 годах объемов и темпов ввода в действие основных фондов отрицательно повлияло на их состояние, значительно понизилось их качество, что, естественно, вызвало снижение производственного аппарата в стране. Аналогичная ситуация наблюдалась в обновлении основных фондов. Коэффициент обновления основных фондов имел устойчивую тенденцию к снижению, что видно из следующих данных. Если в 1970 году он составлял 10,2%, в 1990 году 6,8%, то в 1992 году 1%. Примерно такой показатель сохранялся вплоть до 2007 года. И только с 2008 года он поднялся до 4,2%. Достаточно низкий уровень коэффициента выбытия основных фондов. Здесь также наблюдалась устойчивая тенденция к снижению индикатора. В 1970 году он оставлял 1,7%, в 2000 году снизился до 1,3%, а в 2008 году до 1%. Что касается износа основных фондов, то здесь имеет место противоположный процесс, то есть происходит нарастание коэффициента износа основных фондов. С 1992 года действует тенденция к росту коэффициента износа основных фондов. В 1992 году 40,6%, в 2000 году 44%, с 2008 года 46,3%. Движение коэффициентов обновления и выбытия основных фондов в сторону снижения, а износа в сторону увеличения характеризует процесс дальнейшего ухудшения состояния основных фондов в стране. Снижение производительности труда, эффективности производства, сдерживающий фактор роста жизненного уровня народа. Однако снижение качества состояния основных фондов не ограничивается только коэффициентами и их обновления, выбытия и износа. Имеются и другие индикаторы, к которым относятся такие, как средний возраст производственного оборудования, доля производственного оборудования старше 20 лет, объем и структура инвестиций в основной капитал и другие. Так, средний возраст производственного оборудования в 2006 году по сравнению с 1990 годом увеличился в 2,2 раза, то есть с 10,8 в 1990 году до 23,5 в 2006 году. В такой ситуации трудно надеяться на то, что производимая продукция может стать конкурентоспособной на мировом уровне. Не выдерживает сравнения доля производственного оборудования старше 20 лет со странами Запада. Например, в 2002 году эта доля у нас составляла 44,9 года, а там 19,4 года. Причем темпы увеличения этой доли в 1992-2002 годах у нас были выше в 1,6 раз. Качество производственного оборудования находится в прямой зависимости от объема финансирования науки. В 2000-2008 годах темпы ассигнования из государственного бюджета на научные исследования и разработки у нас были достаточно высоки. Но по объему мы уступали в 2008 году США в 8,1 раза, Японии в 1,7 раза, Германии в 1,2 раза. Среди стран Большой Восьмерки финансирование из государственного бюджета на научные исследования и разработки происходит также по наиболее низкому значению. В 2000-2008 годах эти показатели по отношению к ВВП составляли у нас 1,1%, в то время как в Японии 3,39, в США 2,68, Германии 2,53, Франции 2,8, Канаде 1,89, Великобритания 1,78%. Следует обратить внимание и на тот факт, что у нас объем финансовой поддержки научных исследований и разработок из внебюджетных источников по сравнению с другими странами был значительно меньше. Это обстоятельство увеличивало разницу финансовой обеспеченности российских и зарубежных научных организаций. И, наконец, у нас очень низкий объем импорта технологий на мировых рынках. В 2008 году он был меньше, чем в Германии почти в 30 раз, в сравнении с США в 25 раз, Великобритании в 10,8 раза, Японии в 4,3 раза. Тяжелое положение сложилось в нашей промышленности. Так, объем производства в приборостроении колеблется от 40 до 50% по отношению к дореформенному 1990 год уровню. Численность занятых приборостроений сократилась более чем на 2/3. Значительный спад производства произошел в авиационной промышленности. Если во время СССР ежегодно строилось 300-350 гражданских самолетов, то в последние годы выпускается по 10-11 машин. Крайне слабо развита электроника. В глубоком кризисе находится сельское хозяйство. Снижается плодородие почв. Резкий спад произошел в материально-технической базе, ухудшилась демографическая ситуация. Деградация аграрного сектора создала серьезную угрозу продовольственной безопасности страны. Сокращается потребление не только количества основных продуктов питания на душу населения, но и качество из-за уменьшения потребления белков животного происхождения и увеличения потребления углеводов. Об ухудшении материально-технической базы аграрного сектора экономики можно судить по следующим фактам. За последние десятилетия советской власти было построено для крупного рогатого скота производственных помещений общей вместительностью более 60 миллионов мест. Но за последние 20 лет в ходе приватизации уничтожено примерно 200 тысяч коровников, телятников, откормочников и других помещений для крупного рогатого скота на 40 миллионов мест. А построено помещений лишь на 795 тысяч мест, или 4% в сегодняшней базе крупного рогатого скота. Из животноводства изгоняется научно-технический прогресс. Так, количество доильных установок и агрегатов с молокопроводом сократилось в 7 с лишних раз. Практически аналогичная ситуация в свиноводстве и овцеводстве. Уничтожены свинарники на 22,8 миллиона голов. В овцеводстве разрушены здания фирм и комплексов на 40 миллионов мест. Построили свинарников на 2847 тысяч мест. В овцеводстве на 140 тысяч голов. Не лучшее положение на транспорте, особенно на автомобильном. В России самые опасные и самые дорогие автодороги в мире. Ежегодно на них гибнут 30 тысяч человек и отнимают от экономики многие миллиарды рублей прибыли. Стоимость строительства дорог у нас вдвое дороже, чем в Германии, в четверо, чем в США, в 7,5 раза, чем в Китае. Ежегодно себестоимость растет на 25-40%. Средняя стоимость 1 километра четырехполосной автострады обходится в 6,3 миллиона долларов. 1 километр западного скоростного диаметра Санкт-Петербурга обошелся в 142 миллиона долларов. А 1 километр трассы на четвертом кольце Москвы около 700 миллионов долларов. В Европе давно строят асфальтовые дороги на бетонной основе, требующие ремонта раз в 40 лет. Каково нынешнее состояние основных фондов в народном хозяйстве России? Его краткий анализ позволяет сделать вывод о том, что оно невосприимчиво к инновационной модели развития страны. Каково положение в субъективном элементе производственных сил? Им свойственно ухудшение качества рабочей силы и нерациональная ее структура. С одной стороны, явный переизбыток менеджеров, маркетологов, дилеров, трейдеров, юристов, финансистов, экономистов. С другой стороны, в связи с закрытием в последние 20 лет многих профессионально-технических училищ в стране остро ощущается дефицит высококвалифицированных рабочих. Такое состояние объясняется как отсутствием планирования подготовки рабочей силы, так и тем обстоятельствам, что на смену трудовой морали пришла мораль барышников и бюрократов. Итак, анализ состояния основных фондов и рабочей силы показал, что осуществление модернизации и переход на инновационную модель развития народного хозяйства достаточно проблематично, ибо и количество, и качество объективных и субъективных элементов производительных сил не отвечают условиям перехода страны на инновационную модель развития.